Княжне Зине исполнилось 18 лет. Ростом и дородством она вышла в мать, а лицом в отца. Она не была красавицей, но статная фигура, богатейшие светло-русые волосы, замечательно белый цвет кожи и огромные серые с отцовским стальным отливом глаза делали ее очень видную девушкой. Она не осталась бы незамеченной в каком угодно обществе, если бы хоть когда-нибудь бывала в обществе. Более уединенной, более затворнической жизни, чем устроил князь в Волкояре, для нелюбимой дочери нельзя и представить. Княжна после смерти матери выросла в полном забросе, никого не видя, кроме своей гувернантки Амалии Карловны и няни Матрены. Росла она едва грамотную. Девушка упрямая, самовластная, вспыльчивая и капризная, истинная радунская по темпераменту и инстинктам. Зина, в этом князь Александр Юрьевич был прав, в грош не ставила свою старую добродушную безногую немку, немало не боясь ее и не слушалась. Амалия Карловна любила Зину без памяти и скорее согласилась бы, чтобы княжна вовсе не умела ни читать, ни писать, чем увидать на ее глазах хоть одну слезинку». Поэтому Зина занималась чем хотела, как хотела и когда хотела. Если немка пробовала ее принуждать, своевольная девушка убегала куда-нибудь вглубь Волкоярского парка, и уже, конечно, не без ногой Амалии Карловне было за ней угнаться. Если к этому прибавить, что и сама-то Амалия Карловна была чуть ли не из ревельских швеек или прачек, то будет понятно, что ее уроки Зине многого принести не могли. В результате этого... 18-летняя княжна Радунская разнилась от девушек своей дворни только платьем да несколькими дюжинами ломаных немецких и французских слов, кое-как сваченных у гувернантки и у муфтеля. Искалеченная и бессильная Амалия Карловна не играла никакой роли в жизни садового флигеля. Настоящую хозяйку и в нем стала с первого же дня, как поселилась в Волкояре Матрена Слобожанка. Эта баба, видавшая на своем веку всякие виды, уживчивая и покладистая, сразу сошлась с княжной и приобрела на нее огромное влияние. Матрена распоряжалась всем бытом флигеля, совершенно отдаленным от быта княжеского дворца, и была предводительницей и руководительницей неустанной вражды флигеля с главным домом. А вражда была сильная, хотя, разумеется, торжествовал в ней всегда и неизменно главный дом. Маленький князек, окруженный кормилками, боннами, няньками, был строго огражден от общества сестры. Даже когда мальчика приводили гулять в сад, княжна не решалась подойти к брату, потому что ей однажды навсегда было сказано придворными маленького принца: «Вы бы, княжна, подальше держались. Знаете, как князь к вам относится, мы за вас можем быть в ответе». Бабья свита сынка-любимца в своем холопском чванстве, конечно, глубоко презирала опальных жительниц флигеля и старалась всячески задевать их за живое, дразнить их, трунить над ними, тем более, что все такие выходки, жалуйся, не жалуйся, сходили виновным с рук совершенно безнаказанно, если не считать ответных сцен, какие устраивала им сгоряча Матрена. Она слыла в дворне и на селе бабой брехучую, не спустит обиды никому, хоть самому князю. Эта-то самостоятельность характера вместе с несомненной симпатией няньки к своей угнетенной питомице и привязали к ней Зину. Князь несколько ошибся в Матрёне. Преданной ему она была действительно, но лишь собачью преданностью страха. Зину же она возжалела нутром». И Зина оценила это, самовластная капризница, не признававшая над собой ничьей воли, кроме своей собственной, охотно подчинилась Матрёне, и когда нянька приказывала что-нибудь, слушалась беспрекословно. «Ты мне новая мама», — говорила она. Нелепая задача, возложенная князем на Матрёну, следить, чтобы княжна по возможности не знала мужского общества, оказалась нетрудной, так как половину ее выполнил князь. С годами он совсем одичал, у него не бывал никто из гостей, а если и навертывался какой-нибудь случайный гость, то принимали его, конечно, в главном доме, даже не заикаясь о забытой княжне, отшельнице садового флигеля. Едва ли не единственными мужчинами, кого видала Зина, были муфтель, слуги и в последний год Конста, сын няньки Матрены, нежданно свалившийся из Москвы на волкоярские хлеба. Но как ни унизил Александр Юрьевич свою дочь, все-таки для нее, княжны Радунской, этот народ не имел пола. Это были безличные живые машины для исполнения приказаний, не более. За исключением же этих людей, Зине решительно некого было видеть. Даже отцу она показывалась на глаза лишь в дни своих и его именин, да по большим праздникам. Дело доходило до того, что, не желая видаться с дочерью чаще обязательных встреч, князь запретил пускать ее во дворец свой по главному подъезду и парадной лестнице. Если княжне надо было повидать кого-либо во дворце, она должна была пробираться боковыми крыльцами и держаться в задних комнатах, куда, можно было, наверное, рассчитывать, князь не заглянет. И даже в редкой официальной встрече отец неумело не хотел скрыть своих чувств к дочери, сложной смеси гнева и боязни, одолевавших волю его будто одержимого.